Глава 19. «О, какая красота!» Выдыхает Сильви, когда мы оказываемся в холле загородной резиденции. «Вчера я была настолько уставшая, что почти ничего не замечала. А может быть, вчера просто нечего было замечать. Сегодня холл не выглядит так, будто это место использовали как музей». Неяркий свет, вмонтированных в стену бра, втекает в золотые нити, подчеркивающие грани напольной плитки. На стенах картины. Одна из них — Бельвенхардская пустошь, славящаяся своими красотами, или точнее тем, что она, в общем-то, давно не пустошь. Все дело в расположении города. Он находится на возвышении, поэтому щиты там изначально растекались значительно дальше, чем в остальных городах. Но дело даже не столько в щитах. Из-за этого расположения даже до изобретения современной защиты границы города максимально отодвигали за горы, поскольку для драконов возвышенность всегда представляет интерес. В итоге окрестности Бельвенхарта — это роскошь хвойных лесов в долине и на склонах первого и единственного в мире горнолыжного курорта, куда все мечтают попасть. Вот только попасть туда можно, бронируя места за пару лет. И стоят эти места столько... Ферна Хэтвингер, Ферна Хэтвингер, Ферна Хэтвингер. Мужчине в униформе дворецкого приходится несколько раз повторить это, чтобы я отлипла от созерцания красоты, которую художник передал настолько, что я почти оказалась на склоне, летела вместе с лыжником по трассе, оставляя за спиной огни туристических домиков. И только спустя еще несколько мгновений до меня дошло, что нас трое, и все мы тут Ферны Хэтфингер. «Меня зовут Тиус, я к вашим услугам», — произнес он, и от стены тут же отделились его помощники, подхватившие наши вещи. «Вас проводят в ваши комнаты, Ферна Хэтфингер». Последнее уже было ко мне, поэтому я тут же улыбнулась. «Можно просто Лаура?» «Лаура, Ферн Ландерстерк просил передать, что в вашей комнате установлена новейшая система безопасности. Она реагирует на ментальный и эмоциональный фон животного. И в случае опасности в вашей комнате тут же появятся меркхандары. По той же причине рядом с вашей дверью будут дежурить». «На браслеты вашей охраны в случае опасности незамедлительно придет сигнал». Я кивнула, хотя переваривать информацию продолжала, еще когда поднималась по лестнице. Поразительно, сколько всего можно сделать в такой огромной домине за день. Тепло и свет растекались отовсюду. Капсула лифта, которая вчера не функционировала, сейчас сразу же подкинула нас на четвертый этаж». «Перила из дерева, мам!» — прошептала Сильви, когда мы спустились с небольшой площадки перед лифтами в холл. Но Ингрид так на нее шикнула, что даже Гринни прижала уши. Сестра притихла, хотя глаза у нее по-прежнему восторженно сияли. Они сияли у нее и когда мы шли через VIP-телепорт, и когда нам в зале ожидания предложили еду и напитки, и когда мы вышли в личном телепортационном зале резиденции. «Ваши комнаты. Ферна Хэтвингер. Ферна Хэтвингер. Лаура». Если бы Тиус не сказал, я бы вряд ли признала коридор, в котором оказалась. Светильники, изгибающиеся шипастыми драконьими шеями, рассыпали холодный свет. Картины здесь тоже наличествовали, но ни одна из них не привлекла моего внимания так, как та в холле. А вот мимо своей двери я бы не проскочила, потому что перед ней по стойке смирно вытянулись меркхандары. «Ужин подадут вам в комнаты. Столовая еще не готова», — произнес Тиус. «Что касается прочих вопросов, обращайтесь напрямую ко мне. В каждой комнате есть встроенные панели внутренней связи. Мой номер 2». «Догадываюсь, чей внутренний номер 1». «Если что-то понадобится, я всегда к вашим услугам. Вы можете обращаться ко мне в любое время дня и ночи. Как только резиденция будет полностью готова, это произойдет в течение 1-2 дней, я проведу для вас экскурсию». «Вот это я понимаю, сервис!» Выдохнула Сильви, когда дворецкий пожелал нам прекрасного вечера и ушел. Под взглядом матери стушевалась, но тут же уперла руки в бока и добавила: «Нет, ну а что? Круто же!» Ингрид возвела глаза к потолку и, понизив голос, сказала: «Сильви, я тебе буду очень благодарна, если ты не станешь вести себя как подземный человек. В конце концов, ты дочь Юргарна Хэтфингера, и в нашем доме тоже есть деревянная мебель». «Но не перила!» — заметила Сильви. «Да», — пробормотала Ингрид, скрываясь в своей комнате. «Надо будет заменить». На этот раз глаза закатила сестра. «Я к тебе загляну на ужин?» «Я буду рада, только у меня драконёнок», — напомнила я. «Посмотрим», — пробормотала сестра и тоже ретировалась к себе, ахать и восхищаться дальше. Я же шагнула в сторону своей двери. «Добрый вечер», — поздоровалась с Меркхандарами. В ответ получила два синхронных кивка и шагнула за дверь. То, что меня очень рады видеть, поняла еще когда услышала скрежет коготков. Из-за двери, которую я вчера даже не заметила, вылетело белое чудо, растопырив все свои чешуйки. В этот момент руку обожгло болью, а шипение урчания перекрыло даже мой вскрик. Драконенок раздулся раза в два, хвост воинственно взметнулся в воздух, а Гринни со звериным кличем перепрыгнула сначала мне на плечо, а потом на голову. Как раз в то время, когда в мою комнату влетели меркхандары. «Кажется, у них не контакт», — сказала я, чувствуя, как Гринни дрожит всем телом. «Эй, ну тихо, тихо, вы чего?» Драконёнок нападать явно не собирался, а вот Гринни явно решила устроить из моей прически оборонные позиции. Поэтому, когда один из меркхандаров ее снял, по ощущениям с половины моих волос, разразилась истерическим визгом. «Отдайте!» — попросила я, протягивая к ней руки, и добавила уже чуть жестче: «Отдайте!» Ослушаться повторно меня не посмели, и Виари снова перекочевала ко мне на руки — хоть и продолжала утробно рычать, пока я шла к драконёнку, так что у меня ворсинки в желудке дыбом вставали. Ничего себе, милый длинношерстный Тельс! «Так у нас дела не пойдут», — строго сказала я. «Будем знакомиться и дружить». Виари вздыбила шерсть, когда я остановилась рядом с драконёнком и свободной рукой осторожно погладила его между ушей. Потом положила руку на нос, и чешуйки начали медленно опускаться. «Ну вот, а теперь ты!» Гринни продолжала урчать, правда, уже тише. Я осторожно развернулась вместе с ней к спасенному чуду и присела на корточки. «Он совсем не страшный, ну же, смотри!» «Ферна Хэтфингер!» Голос меркхандара прозвучал надо мной так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула. «А можно было ко мне не подкрадываться?» — спросила я. «У вас кровь». «Что?» «У вас кровь. Вам нужен врач». Я проследила его взгляд и увидела, что рукав блузки, который приказал долго жить, стремительно пропитывается кровью. Драконёнок заволновался, заурчал, а Гринни дала дёру и с разбегу залезла под кровать. «Головой отвечаете?» — сказала я, — за то, чтобы никто никого не съел. А потом совершила большую ошибку. Поднялась и отодвинула разорванный край ткани, чтобы увидеть такой же разорванный край кожи. В себя пришла уже от того, что рядом со мной суетился врач, а один из меркхандаров с нечитаемым выражением лица, очень гармонично сочетающимся с цветом халата врача, что-то среднее между белоснежным и светло-голубым, стоял, заложив руки за спину. Я даже не успела поинтересоваться, что произошло, когда дверь распахнулась, и в медицинский кабинет шагнул дракон номер один. Меркхандар вытянулся в струну. Врач обернулся, а я моргнула, учитывая, что рука у меня не болела от слова совсем, подозревая, что во мне было много обезболивающего. «Что здесь произошло?» Вопрос был адресован преимущественно к меркхандару, на которого бросили один короткий взгляд. Виари испугалась встречи с драконом. И вы ей позволили туда войти с Виари? Я думал, это с вашего разрешения. Еще раз. Вы позволили ей туда войти с Виари? Ландерстерк оторвал взгляд от моего лица только за тем, чтобы посмотреть на Меркхандара. Да. Отстранены. Я моргнула второй раз. Они не виноваты! Я дернула рукой, и врач сам побело-голубел до цвета своего халата. «Ферна Хэтвенгер!» «Потому что я сама вошла!» Не обратив внимания на попытку поймать мою руку, я приподнялась и тут же стекла обратно в кресло. «С тобой, Лаура, я поговорю отдельно!» Рыкнул дракон и перевел взгляд на врача. Тот тоже вытянулся в струнку. «Ферн Ландерстерк, я наложил швы, сделал обезболивающее, противошоковое, пролонгированный антибиотик, обработал царапины на голове, сейчас установим регенератор, и к утру не останется и следа». Ферн Ландерстерк обошел его и взглянул на мою руку. Я решила тоже посмотреть и поняла, что зря. Хотя швы и были очень аккуратные, меня опять замутило и голова закружилась, потому что края раны под этими швами были еще совсем свеженькие. «Устанавливайте», — коротко разрешил он. «Я сказала, что вы мне разрешили», — использовала последний аргумент в защиту серо-голубого Меркхандара. Дракон повернулся ко мне. «А вот врать ты совершенно не умеешь». «Так я и не вру!» Я кристально честно посмотрела ему в глаза. «Свободны!» Последнее относилось к Меркхандару, который сливался со стенкой. Он вышел раньше, чем я успела вздохнуть. «Нельзя же так!» «Замолчи!» Это «замолчи» ударило сильнее, чем могло бы ударить пламя. Я отвернулась и действительно замолчала, разглядывая прибор, который врач накладывал мне на руку. Напоминало рукав, который раскладывался на две части. Вот на две части его и разложили. Потом осторожно устроили мою руку внутри, закрыли и указали на панель. «Вы можете купаться, Ферна Хэтфингер. Корпус герметичный и водонепроницаемый. Здесь будет отображаться прогресс регенерации. Я говорил про утро, но из-за особенностей вашего организма это может произойти чуть раньше или чуть позже». «Надеюсь, что чуть раньше, потому что иначе я не попадаю на тренировку». «Также здесь будет отображаться ваш пульс, давление и частота дыхания», — заключил врач и метнулся к столу с планшетом. «Сейчас мы запустим, и вы все сами увидите». Он что-то там открыл, потом что-то нажал, и на панели действительно возникла шкала. Красная, она показывала самый высокий уровень повреждения — и сообщала, что до завершения регенерации осталось 25 часов. Кожу начала слегка пощипывать, едва уловимо. «Так...» Врач снова подбежал ко мне. «Все отлично, все работает». «25 часов?» «На время посмотрите через час. Пока что он оценивает повреждения и рассчитывает сложность работы». Я вздохнула. «Все, вы свободны». Врач сообщил это так торжественно и так счастливо, будто ему не терпелось от меня избавиться. «Кровь мы остановили сразу, кровопотери у вас нет, так что завтра будете как новенькая». «Благодарю. Лаура?» Мне протянули руку. «Ферни Хэтфингер, лучше вставать осторожно». Договорить врач не успел, потому что меня подняли на руки. Я бы сказала, подхватили, вжик, и я уже в драконьих лапах. «Благодарю!» — успела только сказать, когда меня вынесли из кабинета. «Когда шкала станет зеленой и останется 0 минут, регенератор раскроется сам!» Донеслось до меня. Потом дверь медицинского кабинета захлопнулась. Мы прошли сквозь приемную, или что это такое было, с самым обычным столом, вмонтированной в него лампой и стеллажами за высоким креслом, и оказались в коридоре. Как выяснилось, когда все-таки свернули к лифтам, все там же, в загородной резиденции. «Тебе повезло, что успели оборудовать медицинский кабинет», — прорычал Ландерстерк. «К как ты вообще додумалась зайти к дракону с Виари?» Я не ответила. «Мне же сказали молчать, вот я и молчу. Хотя в сложившихся обстоятельствах предпочла бы еще и идти сама, но дракон не шел, а летел. Вряд ли бы я за ним успела. А спрыгивать с драконов на полном ходу костей не соберешь». «Так и будешь молчать?» «Буду». «Чем ты вообще думала?» Последнее прозвучало очень рычаще, очень громко и очень оскорбительно. «Не рычи на меня!» — рявкнула я. В ответ меня наградили таким взглядом, что чуть не размазали ровным слоем по серебристо-стальному пиджаку. «И не смотри на меня так! Я тебе не твой Меркхандар!» Ландерстерк прищурился. «В Меркхандарах ты бы долго не проходила!» «Да у тебя, я смотрю, никто тут не задерживается!» Он шагнул в лифт с такой скоростью, что мои волосы полетели, как развивающийся плащ. «Сегодня они пропустили тебя с Виари к дракону», — отчеканил он, когда дверцы лифта захлопнулись. «А завтра пропустят надвигающийся налет». «Люди имеют право на ошибки». «Меркхандары нет». «Скажешь, ты сам никогда не ошибался». «За последние несколько лет нет. Тот день, когда я ошибусь, станет концом моей карьеры, и это будет правильно». «Морозильник драконоподобный!» «Ну, а я ошибаюсь!» — сказала я. «И мне такой несовершенной! Рядом с таким совершенством места нет! Поставь меня на пол! Поставь!» — я сказала. «Не смей повышать на меня голос, Лаура!» «То есть тебе можно, а мне нельзя?» «Да!» От такого заявления во мне кончились приличные слова. «Стукнуть его регенератором, что ли?» Внутри мягкий и теплый, снаружи он напоминал стальной корсет. Интересно, если треснуть металлом по металлу, звон пойдет или как? Выяснить это мне не удалось, потому что двери лифта открылись, и к нам чуть ли не со всех ног бросились Ингрид и Сильви. Правда, заметив меня на руках Ландерстерга, одновременно остановились. Почти. Ингрид все-таки раньше, именно она перехватила дочь, которая чуть не улетела вперед. «Ферн Ландерстерк, как наша Лаура?» — горячо воскликнула Ингрид. «Мы так волновались!» «Потом...» Как этот маневрирующий айсберг умудрился обогнуть кордон, сестра-мачеха мне понять не удалось. Зато в следующий миг мы уже оказались у моей двери. Спустя мгновение за ней, отрезавшей нас от коридора. Внутри сидели трое. Драконенок, рядом с ним Гринни, и чуть в стороне Меркхандар. Правда, Меркхандар не сидел, а стоял, но это детали. «Они вполне адекватно себя ведут», — произнес он. «Сейчас. Свободная». Дважды ему повторять не пришлось. Коротко кивнув, военный вышел, а меня сгрузили на кровать. После чего звери синхронно развернулись ко мне. И самый главный, с таким лицом, что мне захотелось отползти к спинке кровати и стечь за нее. «Значит так, Лаура, с этой минуты...» «Значит так, Ферн Ландерстерк!» Голос у меня дрожал, но вовсе не потому, что я тут его бояться собралась. «Командовать мной вы не будете. И разговаривать со мной командным тоном тоже. Я устала, мне было больно, и меня накололи лекарствами. Поэтому, если собираетесь продолжить в том же духе, лучше просто уйдите. А если все-таки умеешь говорить нормально, оставайся. Поговорим». На этом во мне кончились слова, воздух и смелость. Особенно, когда в глазах дракона опять полыхнуло ледяное пламя, а драконенок с Гринни прижались к полу и одновременно жалобно пискнули. Ландерстерк шагнул ко мне. Я попыталась все-таки нырнуть к спинке, но не рассчитала и чуть не скатилась с кровати. Чуть, потому что меня поймали, сгребли в охапку. Я цапнула подушку, готовая защищаться здоровой рукой, потому что больную очень мягко подхватили, чтобы осторожно прижать меня к груди, а потом также мягко коснуться губами волос. «Это что только что было? Это ты меня сейчас поцеловал?» — уточнила я. «А ты как думаешь? смею заметить, я остался и больше не рычу. Где твоя благодарность?» Мне пришлось часто-часто моргать, потому что к губам добавилась ладонь, и она... Ну, то есть он, который старший дракон, пропустил прядь моих волос между пальцами и скользнул ими по скуле. «И что ты подразумеваешь под благодарностью?» Вернув себе способность говорить, уточнила я. «На твое усмотрение». Я запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Завтра я уеду», — сказал Ландерстерк. «В Арангару. Встреча мирового сообщества в этом году проходит там». «А?» — многозначительно произнесла я. «По-хорошему, я уже должен быть там». «То есть ты приехал из-за моей руки?» «Из-за тебя. Не хотел уезжать, не повидавшись с тобой». Я почему-то почувствовала себя странно. То есть я тут весь день думала, почему он молчит, а у него встреча мирового сообщества Иртханов, на которую он не особо торопится из-за меня. Все это отказывалось укладываться в голове. Или у меня была слишком маленькая голова? А я весь день думала, почему ты мне не пишешь? Или во мне слишком много обезболивающего? Ландерстерк усмехнулся. «Я не пишу сообщения». «Вообще?» «Вообще. Это отнимает слишком много времени». «А мне написал». «Неужели?» «Да. Голосовое, правда. Хестер в твоем полном распоряжении. Помнишь?» Он неожиданно улыбается. Не так, как я привыкла видеть уголками губ, а вообще. Это когда улыбка зажигает глаза и льется сквозь взгляд». «Ты точно хорошо помнишь историю нашего знакомства, Лаура». «Но...» «Договорить мне не позволяют, склоняясь и касаясь губами губ как раз в тот момент, когда раздается стук в дверь. Ландерстерк поднимается, я собираюсь тоже, но на меня смотрят так, что сразу понятно, кровать покидать не стоит. Как вариант, можно притвориться бревном». За дверью, когда дракон ее открывает, оказывается горничная с аэротележкой. Она принесла еду, и, судя по запахам, еду просто умопомрачительную. Виари с драконенком, до этого глазеющие на меня, переключаются на тележку. В их глазах столько тоски, что кажется, будто их не кормили с рождения. «Глория, благодарю. Пусть Иус пришлет охрану снизу, надо забрать зверей». Девушка в синем форменном платье кивает и тут же испаряется. «Как забрать?» – спрашиваю я. «Куда?» «На прогулку». Ландерстерк смотрит на меня. «Я думал, что мы их выведем вместе после ужина, но тебе сейчас лучше лежать». «Да ла...» Я приподнимаюсь достаточно резво и понимаю, что да, лучше лежать. «Хорошо». «Почему ты никогда не делаешь то, о чем тебя просят?» Ландерстерк сдвигает брови. «Почему не делаю? Я лежу». «А до этого что ты пыталась сделать?» Снова почти рычит он. Правда, потом говорит уже нормально. «Пока меня не будет. Постарайся сохранить руки, ноги, а в особенности голову, Лаура». «А если не получится?» «Это точно обезболивающее. Мне явно нравится его дразнить». «А если не получится, я вернусь, и мы поговорим серьезно». Вот вроде ничего страшного не сказала, волоски уже дыбом по всему телу, и драконенок с Виари опять прижимают уши. «Сложно будет говорить, если я лишусь головы». «По-твоему, это смешно?» «Ну, да. Представила, как ты будешь говорить с безголовой мной». Ландерстерк делает шаг к кровати, но дверь снова открывается, и входит Меркхандар, которого я уже видела в холле, когда мы только приехали. «Этих на прогулку часа на два. Проследи, чтоб они как следует побегали». Драконенок явно недоволен таким положением дел, но свое недовольство выказывать не решается. Их забирают вдвоем с Виари, которая напоследок оглядывается на меня и грустно вздыхает, словно извиняется. Мне хочется ей сказать, что я не в обиде, но вряд ли Гринни меня поймет. Ладно, устроим коллективные обнимашки, когда они вернутся с прогулки. Торн. Говорю я уже серьезно, когда верх аэротележки, он же портативный столик, переезжает на кровать, а я все-таки сажусь повыше, подтянув подушки. Что будет с меркхандарами? Они отстранены от службы. Насколько? Навсегда. Что? Я широко распахиваю глаза. Я уже объяснил свою позицию, Лаура. Этот вопрос больше не обсуждается. Он произносит это даже не резко, но сразу понятно, что продолжение не подразумевается. Только не для меня. Я сама виновата. Надо было подумать, что... Лаура. Торн. Наши гляделки продолжаются с переменным успехом. Ну ладно, никаких перемен там нет. Я считаю, что это слишком жестоко. Я так не считаю. Ешь. Я открываю было рот, но под взглядом Ландерстерга ожесточенно пихаю туда кусочек булки и принимаюсь также ожесточенно жевать. Дракон совершенно спокойно садится рядом со мной, как будто только что не заткнул мне рот, образно говоря, разумеется, но дело это не меняет, и поднимает крышку, под которой горячее блюдо. Салаты уже разложены порционно, а это приходится разделять. Чем Ландерстерк и занимается, заодно и тем, что режет мою часть на куски, и только после этого принимается за еду. «Что-то не так?» – спрашивает, когда я отодвигаю тарелку. «Я не голодна». «Тебя покормить?» «И ведь покормит же». Я хватаю вилку здоровой рукой раньше, чем он до нее дотянется, и начинаю есть. «Не стоит оспаривать мои решения, Лаура», — произносит дракон. «А я разве оспариваю?» — пожимаю плечами. «Просто мне кажется, что сострадание — неотъемлемая часть того, кто находится у власти». «Сострадание, которое не приводит к жертвам. Они допустили то, что случилось». «А что случилось?» — я поднимаю руку. «Все живы!» «Ты пострадала». «Я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за меня. Мне от этого кусок в горло не лезет!» Я говорю быстро, стараясь выразить все, что чувствую. «Я знаю, что они военно обязанные, и что они, возможно, допустили прокол, когда впустили меня с Виари к драконенку. Но это была случайность, и я... Да никто из нас не застрахован от ошибок!» «Я знаю твою позицию, и знаю, что ты считаешь, что они могут свою ошибку повторить, но, Торн, разве будет лучше, если ты их сейчас отстранишь? Они же военные, это их карьера, как твоя, и... Да я бы с ума сошла, если бы не могла кататься. Слушай, возможно, ты прав, что их нужно отстранить, но, может быть, не навсегда. Второй шанс, он должен быть у всех, если ты понимаешь, о чем я. Ты же понимаешь?» На этот раз я долго смотрела ему в глаза, очень долго. Но он молчал. «Пожалуйста», — сказала я, — «обещай, что хотя бы подумаешь. Ну, просто что подумаешь, ладно? До возвращения из Рангары. Клянусь, я больше не вернусь к этому вопросу и ни слова не скажу, если твое решение останется прежним. Просто...» «Нет». Это прозвучало так резко, что я осеклась. А потом уткнулась в тарелку и до самого конца ужина больше не сказала ни слова. «Так и будешь молчать, Лаура?» Он произнес это, как только за горничной, забравшей аэротележку, закрылась дверь. «Я уже сказала все, что хотела». «Замечательно». Тон Ландерстерга мгновенно стал градусов на 10 холоднее, однозначно намекая на то, что ничего замечательного тут нет. Я пожала плечами и поднялась. В конце концов, мне надо было принять душ и переодеться. На мне все еще была та самая блузка, от которой, как выяснилось, врач откромсал рукав. В общем, блузку на выброс, а мне в душ. И я ведь почти туда ушла, когда в спину ударила резкая. «Ведешь себя, как маленькая избалованная девочка!» «Что?» Вот тут уже я обернулась. «В чем именно проявляется мое детство?» Уточнила я, складывая руки на груди, что с регенератором сделать было достаточно проблематично. Но мне удалось. В том, что не желаю соглашаться с твоими драконовскими методами воздействия на подчиненных? Или в том, что не желаю с тобой говорить, потому что устала?» «Еще полчаса назад уставшей ты не была». «Еще полчаса назад у нас был диалог, а не единолично принятое решение». «Именно в этом твое детство и проявляется. Я отвечаю за страну, и я вижу, когда оказавшиеся в высших рядах сотрудники злоупотребляют своими полномочиями или попросту их игнорируют. Да, в моей власти принимать решения единолично, потому что за мной право последнего слова даже на заседаниях, и я никогда ни с кем не говорил так, как сейчас с тобой. Никогда никому ничего не объяснял, Лаура, потому что не считал нужным». Последнее он произнес, чеканя каждое слово. «Ну а мне следует думать, сейчас выпала великая честь?» — поинтересовалась я. «Что касается власти, то ты ей отлично пользуешься. Как в случае с Харгалахт, так и сейчас. С парнями, которые, по сути, просто совершили ошибку». «Мои близкие погибли из-за такой ошибки. Охрана отвлеклась на просьбу курьера». Ландерстерк взглянул на меня, и в глубине его глаз вместо ледяного пламени я увидела нечто такое, что выстужало гораздо сильнее всей его драконьей мощи. «Этой доставки не должно было быть, и они это прекрасно знали, но все равно отвлеклись на просьбу проверить информацию, потому что это важно и срочно. Через несколько минут они все были мертвы. И охрана, и моя семья». Ландерстерк шагнул к двери, а я поняла, что рта не могу раскрыть. Но даже если бы и могла, что тут скажешь? Поэтому я подскочила на кровати и бросилась за ним. Он только успел обернуться, когда я обхватила его руками и обняла. «Прости меня!» Еле слышно выдохнула в лацкан пиджака, а потом запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза, чтобы хоть как-то заставить шевельнуться, потому что плечи под моими руками были просто каменными. Приподнявшись на носочки, коснулась губами губ, зарываясь пальцами здоровой руки в густые жесткие волосы. «Останься», — попросила тихо. «Пожалуйста, останься со мной». На миг мне показалось, что мышцы под ладонями стали еще тверже, после чего уже его руки легли на мои плечи. Сильные, жесткие ладони скользнули по моей шее и выше, пальцы погладили щеки. «Эту резиденцию отец строил для матери. У него ушло несколько лет, чтобы получить разрешение на строительство в пустоши. И в том году к праздничной ночи мы должны были собраться здесь всей семьей. Я тогда думал, что это тоска. Меньше всего мне хотелось проводить эту ночь вдалеке от города и от друзей с ними. Можно сказать, мое желание исполнилось. Из города я не уехал». Я покачала головой. «Ты не обязан мне этого говорить». «Не обязан». Он скользнул ладонями вниз, освобождая мое лицо. «Проблема в том, что рядом с тобой я действительно говорю то, о чем не говорил никогда». «Разве это проблема?» «Ты собиралась в душ, Лаура?» Ландерстер кивнул в сторону ванной. «Душ подождет». «Не подождет. У тебя действительно был долгий день. Ты устала». «Так не терпится от меня избавиться?» Я чуть приподняла брови. «Ты не представляешь, о чем говоришь», — хрипло сказал он. Так хрипло и так низко, что эти слова отозвались внутри меня, как животный призыв. Если бы я стояла в другом конце комнаты, меня бы швырнуло к нему. Наверное. А так я только подалась ближе, вжимаясь всем телом, чтобы чувствовать его, как никогда раньше. Пальцы, касающиеся моих плеч, сейчас ощущались так, что мне не хватало дыхания. «Представляю», — ответила я и снова запрокинула голову, чтобы удариться о его взгляд, совершенно звериный. Две полоски зрачков в сияющей радужке и пламя, текущее от него ко мне. не обжигающее, будоражащее, пьянящее. Харгалахт впитывал его без остатка и полыхал так, что блузка не загорелась только чудом. И я не загорелась лишь чудом, когда его пальцы скользнули по бусинам пуговиц блузки, повторяя безумно чувствительную кожу под ними. Я потянулась к его рубашке, коснулась горячей груди, стального литья мышц. «Лали! Лали, можно к тебе?» Голос Сильви раздался так резко, что я дернулась. Дракон сквозь зубы выдохнул или что-то прорычал, я даже не поняла. «Мама просила узнать, все ли у тебя в порядке?» Не сдавалась сестра. «Лали!» «Все в порядке», — сказала я, но мой голос прозвучал слишком низко. «Сильви, давай завтра поговорим, хорошо?» «Хорошо». «Не знаю, мне сейчас плакать или смеяться», — сказала я, когда за дверью воцарилась тишина. «Отдыхать, Лаура», — хрипло произнес Торн. «Пойдем, отнесу тебя в душ». «Да я сама могу!» Он привлек меня к себе и поцеловал в макушку. «Когда правитель Ферверна предлагает тебе отнести тебя в душ, возражать не стоит». «Особенно после неудавшегося... не знаю чего». Эта мысль пришла мне в голову совершенно внезапно, и я покраснела. Тем не менее, охотно позволила взять себя на руки, все еще слегка пьяная от того, что не удалось. Несмотря на то, что мне хотелось выйти из этой самой комнаты и высказать Сильви и Ингрид все, что я о них думаю, мне действительно почему-то захотелось спать. То ли сказался перебор с эмоциями и напряжением, то ли что-то еще. Но я даже украдкой зевнула, когда Ландерстерк отвернулся, а потом и вовсе вышел, оставив меня одну. Из ванной я появилась, завернутая в халат наподобие сладкой серединки пирожного. На голове у меня красовался тюрбан из полотенца, дополняющий образ кремовой шапочкой. Стоящий у окна Ландерстерк повернулся и покачал головой. «Это нечестно, ходить рядом со мной в таком виде». «Я могу не ходить», — гордо сказала я. «Ложись уже». Дракон указал на постель. «Подожди». Приблизился, проверил регенератор и кивнул. «Вот, теперь ложись». «Как скажете, правитель Ферверна». Он вздохнул. «В кого ты такая язва, Лаура?» «В маму с папой», — я указала на окно. «А как же Гринни и Верраж?» «Верраж?» «Да, мне сейчас в душе имя пришло в голову. По-моему, интересное. В переводе с рогранского означает «снежный». «Ему подходит», — согласился он. «Я их дождусь, так что можешь спать с чистой совестью. Давай». Я подумала и нырнула под одеяло. Ландерстерк по-прежнему стоял у окна, заложив руки за спину. Глаза слипались, но я все-таки позвала. «Торн!» Он обернулся. «Спасибо за чудесный вечер!» Вот теперь глаза точно можно было закрывать и кутаться в одеяло под его слова. «Доброй ночи, Лаура!»